6. Красные всадники. Тиори еще раз посмотрел в спокойное лицо черного рыцаря с белым щитом и пошел к своей лошади. Теперь он должен исполнить свой долг перед рыцарем, доставить письмо королю Навину в страну к востоку от Великих Гор. Он остановился возле лошади, размышляя, как решить эту задачу наилучшим образом. Возвращаться назад в Дагонатбург нельзя, слишком много времени потеряешь. Вдобавок, там ему пришлось бы рассказать обо всем, а значит, нарушить тайну поручения. Но весточку в город все же послать придется, чтобы родители не беспокоились и не искали его. Нужно позаботиться и о том, чтобы рыцарь с белым щитом был достойно похоронен, и чтобы все узнали, кто его убил. Самое разумное, решил он вернуться в трактир. Это недалеко. Я скажу трактирщику, что рыцарь с белым щитом убит, и попрошу его послать кого-нибудь в город. Скоро он уже скакал к трактиру, чувствуя себя гораздо взрослее и серьезнее, чем всего несколько часов назад. Немного погодя, он услышал треск ветвей и увидел всадника, ехавшего навстречу. Тот был в кольчуге, словно готовился к сражению и вооружен копьем и мечом. Кулет его был красным, как кровь. Тиори сообразил, что это один из красных всадников. Он вспомнил, что не захватил никакого оружия, но старался выглядеть так, будто ничего не случилось. Красный всадник посторонился, пропуская его. Сердце Тиори бешено колотилось, пока он проезжал мимо, и не успел он миновать всадника, как тот заговорил. «Эй, приятель, ты что делаешь в лесу в эдакую рань? Откуда и куда путь держишь?» «Не ваше дело», — резко отвечал Тиори. «Всего доброго». Он скакал вперед, каждую секунду ожидая удара в спину, однако ничего не произошло. Тиори перевел дух, все еще не решаясь ни обернуться, ни поторопить лошадь, и вдруг услышал. Всадник позади него выкрикнул что-то. Он не разобрал, что, оглянулся и увидел, что всадников стало двое. Они смотрели ему вслед, один снова что-то крикнул. Далеко в лесу кто-то отозвался, и Тиори, забеспокоившись, стал погонять лошадь. Но скоро заметил, что красные всадники следуют за ним. Он погонял и погонял усталую лошадь, зная, что до трактира недалеко. Вдруг справа появился красный всадник и грубо приказал ему остановиться. Не успел Тиори ответить, как слева подскакал еще один, отрезая путь к отступлению. Тиори погнал лошадь во весь опор. Красных всадников становилось все больше, казалось, они заполонили весь лес. Они мчались за ним, крича, чтобы он остановился, но Тиори повернул лошадь и, сломя голову, ринулся в чащу, пытаясь оторваться от преследователей. Не замечая времени, он скакал по холмам, продираясь сквозь заросли и колючки, слыша крики позади. Он знал только, что не хочет быть убитым, как черный рыцарь с белым щитом. Оглянувшись, Тиори увидел, что оторвался от погони, но радоваться было рано. Лошадь устала, лес был труднопроходимым, а он один против множества врагов. И вдруг Тиори сообразил, что делать. Он спрыгнул с лошади, хлопнул ее по крупу так, что она ринулась в чащу, а сам отбежал в сторону и мигом взобрался на дерево. Спрятавшись в листве, он, затаив дыхание, ждал, что будет. Под деревом проехали два всадника, они его не заметили. Потом он услыхал, как они перекликаются вдали, и только тогда отважился пошевелиться и устроиться поудобнее. Вниз, однако, он не спустился, боясь, что всадники вернутся. Он просидел на дереве довольно долго, но красные всадники не возвращались. Лес выглядел мирным, спокойным, и трудно было поверить то, что совсем недавно здесь случилось. Оглядевшись, Тиори осторожно достал письмо, чтобы хорошенько рассмотреть его. Ничего примечательного в нем не оказалось. Маленькое, белое, плоское, без единой надписи. На всех трех печатях, которыми оно было скреплено, стояла корона. Больше ничего не указывало на его важность. Тиори снова тщательно спрятал письмо и подумал, что сейчас должно быть уже 7. Он прислонился к стволу и закрыл глаза. Наверное, как раз сейчас рыцари Дагоната трубят перед церковью. Наверное, Арман, Фолда, Вильям и Олаф уже поднялись с пола и идут отпирать, подумал он. Рыцари стоят перед церковью. «Доброе утро! Король Дагонат зовет вас. Возьмите свое оружие, следуйте за нами». Он пытался представить себе, что будет дальше, но не мог. Как живой встал перед его мысленным взором черный рыцарь с белым щитом. «Ты будешь моим вестником». Тиори открыл глаза. Казалось, что церковь осталась далеко-далеко. В незапамятные времена провел он там бессонную ночь. Теперь все это больше не имело к нему отношения. Тиори посмотрел вниз. Похоже, опасность миновала. Он слез с дерева и стал пробираться через лес, настороженно озираясь при каждом подозрительном звуке. Через некоторое время он наткнулся на свою лошадь, мирно пасшуюся посреди леса. «Хорошая лошадка, молодчина», — сказал он, садясь верхом. «Поехали в трактир, там тебя накормят до отвала». Тут Тиури вспомнил, что это не его лошадь. «Чуть не забыл», — подумал он испуганно, — «ведь ее надо вернуть хозяину». Он поскакал к трактиру и вскоре благополучно до него добрался.